Глава 10. Каков выскочка? «Этим вечером к нам на ужин придет командующий армией Нахтмин», — сказал Анкисинамон. «Разумеется, ты будешь присутствовать на ужине и станешь любезничать с ним». Сидя перед нею на террасе, Неферниферура упрямо хранила молчание. «Я не хочу», — наконец произнесла она. «Никто не спрашивает о твоем желании. Это твоя обязанность. Недавно я тебе об этом говорила». Анкисинамон мрачно наблюдала за своей сестрой. Она замечала у нее те же отвратительные черты характера, что и у Микитатон: деспотизм, упрямство, чрезмерное самомнение, высокомерие. Ей пришло в голову, что у нее все было по-другому. Она встретила Пасара, у них одновременно пробудилась чувственность, они полюбили друг друга. Удовольствия тела были как роса для иссохшей души. Как только ночь призывала жасмин источать аромат, душа раскрывалась, таяла, оживала. Она устремила на сестру взгляд ястреба. Да нет, тайного любовника у Неферниферуры не было. Суховатые губы, ломкая жесткость в осанке свидетельствовали о том, что она девственница. «Я неважно себя чувствую, поэтому не хочу видеть людей», — возразила Неферниферура. «Ты всегда готова болтать о пустяках. Тогда ты чувствуешь себя прекрасно. Мне все равно, кто тебя притащит на ужин, будь то мои придворные дамы, слуги или даже стражники. Ты знаешь, что я не шучу». «Я не понимаю, почему ты хочешь, чтобы я вышла замуж за чужого мне человека». «Потому что это в интересах династии». На этот раз Неферниферура не стала заявлять, что ей плевать на династию. «Пусть Нефернуруатон выходит замуж вместо меня». «Вы обе выйдете замуж. Ты увидишь, какое это утешение в жизни — иметь рядом мужчину, который сжимает тебя ночью в объятиях. Когда-нибудь ты чувствовала влечение к мужчине?» Неферниферура посмотрела на нее так, как если бы она произнесла невероятную глупость. «Да, я знаю», — сухо сказала Анкисинамон, «что ты развлекаешься с рабами». Вновь оскорбленный взгляд. «Я не хочу, чтобы ты стала старой девой. Тебе скоро 20 лет. Уже 5 лет назад ты должна была выйти замуж. Весь двор обсуждает вопрос, нет ли у тебя физических изъянов». Удар попал в цель. Неферниферура подскочила и бросила на сестру возмущенный взгляд. Ее самолюбие было задето, а проблемы полов ее не очень занимали. «Ты это только что придумала». «Я ничего не придумала. Супруга городского головы Фиф думает, что у тебя какое-то врожденное уродство». «Ах, эта старая сова. Больше я не буду с ней здороваться». «Сплетен от этого не станет меньше. Накануне жители Ахмима спрашивали у Ая, почему им не сообщили о твоих похоронах и по какой причине ты умерла». Неферниферура испустила ужасающий крик. «Ты подрываешь наш авторитет», — с осуждением заявила Анкисинамон. «Потому что я не хочу раздвинуть ноги перед мужчиной», — прокричала Неферниферура. «Как грубо! Нет, как грубо! Где ты воспитывалась? Со свинопасами? Ты полагаешь, что отношения с мужчиной сводятся только к этому? Тогда у тебя сердце из камня и влагалище из старого папируса. Люди правы, ты испорченная. Но у тебя нет выбора. Ты выйдешь замуж за Нахтмина». Неферниферура бросила на нее полный ненависти взгляд. «Пойди отдохни», — сказал Анкисинамон. «Я хочу, чтобы вечером ты хорошо выглядела. Я пришлю свою хранительницу гардероба, она тебя оденет и подрумянит лицо». Несмотря на то, что в большом зале дворца звучала музыка, танцовщицы развлекали приглашенных, и не стихал гул голосов около сотни гостей. Ужин в честь бракосочетания царевны проходил в тоскливой обстановке. Неферниферура, очаровательная, наряженная как статуя Осириса во время праздника, казалась бесчувственной. Она не могла связать и двух слов. Нахтмин же сиял. С подведенными глазами, в блестящем парике, он оживленно отвечал на поздравления глав ведомств, своих первых помощников, представителей знати и их супруг, и вполне осознавая, что не мил своей супруге, время от времени склонялся к ней, чтобы прошептать что-нибудь приятное. Сидя напротив них, Ай и Анкисинамон, как ястребы за добычей, следили за каждым жестом молодой супруги. «Как обижена!» — сердито шептала Ай царице, «как будто ее тащат на казнь». «Самое ужасное будет происходить в постели», — холодно заметил Анкисинамон, и царь хохотнул. Праздник в честь бракосочетания царевны длился неделю. Для брачной ночи был подготовлен небольшой дворец в северной части Фиф. Перед началом ужина, накануне брачной ночи, на котором присутствовали высокопоставленные особы, в том числе Усермон, Майя, Маху, Пентью, оба сына Ая, Сибатон и Сагор, и их супруги, Анкисинамон отвела Нахтмина в сторону. «Моя сестра по духу старая дева». Он лукаво посмотрел на нее. «Я это заметил, Твое Величество. Она не удостоила меня ни одним многообещающим взглядом. Вас будет сопровождать одна рабыня». Нахтмин казался удивленным. «Это я отдала такой приказ». Удивление жениха росло. «Прежде чем идти в спальню к молодой жене, пошли туда рабыню. Она знает, что делать». Нахтмин не мог сдержать короткого смешка. «Когда молодая куропатка созреет, ты насадишь ее на вертел и приготовишь кушанье. Сделав дело, не позволяй ей подмываться до следующего утра. И надо будет усилить наблюдение за тем, чтобы она не пользовалась средствами, предупреждающими беременность». Последовало молчание. Полководец потерял дар речи. «Не забывай, полководец, главная цель — ребенок. Да, Твое Величество, не подведи нас. Да, Твое Величество». Раздавшиеся звуки цистры, флейт прервали их разговор. Появились танцовщицы. Анкисинамон присоединилась к Каю, а Нахтмин подошел к своей новой супруге. Царица бросила взгляд на сестру. Тоже похоронное выражение лица. Другая сестра, Нефернеруатон Ташери, от которой не отходили две придворные дамы, была неподвижной, как статуя. «Очевидно, ты размышляешь о том, когда придет твоя очередь». «Очень скоро, моя перепелка, очень скоро», — подумала Анкисинамон. Затем она бросила заговорщический взгляд на Итшана, который сиял почти так же, как и Ай. Наконец она повернулась, чтобы спросить взглядом Сати, все ли в порядке, и увидела ее улыбающейся. Придворные дамы и гости шептались по поводу пополневшей фигуры Анкисинамон. Она была беременна. С благословения богини Туэрис, покровительницы беременных и роженец, чуть меньше, чем через месяц, во дворце предполагалось отметить два счастливых события. Время было подходящим. Начинался второй год правления царя. По прошествии двух недель, в начале сезона сева, вышел царский рескрипт, согласно которому его величество царь Ай признавал полководца Нахтмина своим сыном и преемником. Полководец и его супруга как раз возвратились из путешествия. Официальная церемония признания наследника трона проводилась с невероятным блеском. Во дворе дворца были выстроены конный полк, полк лучников и полк пехотинцев. Все главы ведомств, другие высокопоставленные лица страны, иностранных государств, верховный жрец Амона Хумас и жрецы храмов Амона, Секмет и Мут в Карнаке расположились перед дворцом, напротив парадного входа, по бокам которого стояли огромные статуи покойного царя Аменхотепа III. В полдень лучи солнца отразились огненным блеском от золотых пирамидальных верхушек обелисков, стоящих перед дворцом. Раздались звуки труб. Ай и Нахтмин вышли из дворца. За ними шел главный распорядитель церемоний Уатхменех. Он выкрикнул их имена. Анкисинамон и обе ее сестры шли следом, соблюдая иерархический порядок. Царица шла впереди в сопровождении носителей опахал и 4 придворных дам. Неферниферура, супруга наследника престола, шла в 3 шагах за ней, сопровождаемая носителями опахал и 2 придворными дамами. За ними вместе с Мутнехмет шла Нефернеруатон Ташери в сопровождении 2 придворных дам и без носителей опахал. Глашатай дворца зачитал царский рескрипт. Командующий Нахтмин отныне считался сыном его божественного величества, его преемником на троне 2 земель. По тому же случаю его теперь следовало называть царевичем. Трубачи завершили церемонию пронзительными триумфальными аккордами. Словно эхо им стали вторить рожки, когда на улице зазвучали здравицы в честь наследника. Начался банкет для приглашенных. Анки Синамон, воспользовавшись случаем, поговорила с новоиспеченной супругой наследника, так как они не виделись после ее брачной ночи. «Как себя чувствует моя горячо любимая сестра?» — спросила она, наблюдая за тем, как гости занимают свои места. «Как истерзанная кинжалом жертва», — прошипела Неферниферура. Анки Синамон была рада, что этого не могли слышать придворные. Истерзанная кинжалом. Стало быть, она узнала, что такое плотские утехи, и без сомнения не раз. «Это бесчеловечно», — заявила Неферниферура в том же тоне. «И он это делает снова и снова». «Ну что ж», — подумал Анки Синамон, — «главное, чтобы она забеременела. Плохо то, что она от этого не получает удовольствия». И она решила поговорить с Нахтмином, как только представится возможность. Пришло время рассаживаться по своим местам, и разговор прервался. Вскоре на улицах Фиф зазвучала веселая музыка. По приказу Ая жителям города стали раздавать зерно, жареную свинину и баранину, вино и пиво. Люди были рады по случаю праздника вдоволь напиться и наесться за счет властей. Каждый квартал гордился своими музыкантами, певицами и танцовщицами. Гулянье продолжалось до глубокой ночи. Госпоже Несхатор, которая подготовила представление для этого праздника, удалось совершить выгодные сделки. На следующий день глашатые отправились в провинцию сообщать народу новости из дворца. «Каков выскочка!» Таким был единственный комментарий Харимхеба, когда он узнал о новом статусе Нахтмина. Майя и его собственные шпионы сообщили ему об этом. В этом слове было столько ненависти, что она отзывалась потом веками.